«И не думай об этом, Миро!» — крикнул полковник Акока. «Мы пристрелим тебя на месте!» Хайме отчаянно пытался найти выход. Как Акока узнал, что они здесь? Повернувшись, Хайме увидел стоявшую в дверях Ампаро с выражением глубокой печали на лице. «Какого черта?» — выругался Феликс. «Я думал, ты...» Я дал ей снотворное. Она не должна была прийти в себя, пока мы не перейдем границу. «Тварь!» Полковник Акока направлялся к Хайме. «Все кончено!» Он повернулся к одному из своих подчиненных. «Разоружить их!» Феликс и Рикардо смотрели на Хайме в ожидании какого-либо знака, готовые действовать. Хайме покачал головой. Он нехотя отдал ему оружие, и Феликс с Рикардо последовали его примеру. «Что вы намерены с нами делать?» — спросил Хайме. Несколько прохожих, остановившись, наблюдали за происходящим. «Я отвезу тебя с шайкой твоих убийц в Мадрид», — резко сказал полковник Акока. «Ты предстанешь перед трибуналом и затем будешь повешен. Была бы моя воля, я повесил бы тебя прямо сейчас». «Отпусти сестер», — сказал Хайме. «Они здесь ни при чем. Они соучастницы и виноваты так же, как и вы». Повернувшись, полковник Акока подал знак. Солдаты стали оттеснять растущую толпу, чтобы пропустить три военных грузовика. «Ты со своими головорезами поедешь в среднем грузовике», — заявил полковник. «Мои люди будут впереди и позади вас. Одно лишнее движение, и они будут стрелять, понял?» Хайме кивнул. Полковник Акока плюнул Хайме в лицо. «Вот и хорошо. Полезаю в грузовик». По толпе прокатился гневный гул. Стоявшая в дверях Ампаро безучастно наблюдала за тем, как Хайме, Миган, Рикардо, Грасиэла и Феликс забирались в машину, окруженную солдатами с автоматами. К водителю головного грузовика подошел полковник Состелло. «Мы едем прямо в Мадрид. В пути никаких остановок. Слушаюсь, полковник». К этому времени в обоих концах улицы скопилось большое количество людей, следивших за происходящим. Полковник Акока стал забираться в первый грузовик. «Освободи дорогу!» — крикнул он толпившимся перед машиной людям. Народу прибывало. Люди подтягивались из боковых улочек и переулков. «Вперед!» — приказал Акока. «С дороги!» Но толпа становилась все больше. На мужчинах были широкие баские береты. Словно им подали какой-то невидимый знак. Хайме в опасности. Они шли из домов и магазинов. Женщины, бросив свои домашние дела, выходили на улицу. Торговцы, собиравшиеся открывать свои магазины, узнав о случившемся, спешили к гостинице. Они все шли и шли, художники, рабочие и врачи, механики, коммерсанты и студенты. В руках у многих из них были ружья и винтовки, топоры и косы. Все они были баски, и это была их страна. Теперь их было не меньше тысячи. Толпа продолжала расти, заполняя тротуары и проезжую часть, окружая военные грузовики. Царило зловещее молчание. Полковник Акока с отчаянием смотрел на запруженную людьми улицу. «Прочь с дороги! Или мы откроем огонь!» — завопил он. «Я бы не советовал», — отозвался Хайме. «Эти люди ненавидят вас за то, что вы пытаетесь с нами сделать. Одного моего слова достаточно, чтобы они разорвали тебя и твоих людей на куски». «Ты не учел одного, полковник. Сан-Себастьян — город басков. Это мой город». Он повернулся к своим товарищам. «Пойдем отсюда». Хайме помог Миган спуститься с грузовика. За ними последовали остальные. Застывший на лице яростью, Акока беспомощно наблюдал за происходящим. Толпа стояла во враждебном безмолвном ожидании. Хайме подошел к полковнику. «Забирай свои грузовики и убирайся назад, в Мадрид». А Кока обвел глазами все увеличивавшуюся толпу. «Я? Тебе это так не пройдет, Миро!» «Уже прошло! Катись отсюда!» И плюнула Коке в лицо. Полковник долго смотрел на него испепеляющим взглядом. «Нельзя допустить, чтобы все так кончилось!» — в отчаянии думал он. «Я был так близок к цели, уже был мат!» Но он понимал, что для него это означало нечто худшее, чем поражение. Это был смертный приговор. В Мадриде его ждет опус мунда. Он посмотрел на окружавшее его людское море. У него не было выбора. «Мы уезжаем», — задыхаясь от ярости, произнес он, повернувшись к шоферу. Отступив, толпа смотрела, как солдаты садились в грузовики. Через минуту машины уже ехали по улице под ликующие крики толпы. Радостными возгласами люди все громче и громче приветствовали Хайме Миро. Они торжествовали, улицы гудели от шума ликования. Два подростка вопили до хрипоты. «Давай вступим в это», — сказал один, повернувшись к другому. Радостно обнималась пожилая пара, и женщина говорила: «Может, теперь они вернут нам нашу ферму?» Одиноко стоящий в толпе старик молча смотрел вслед удалявшимся военным грузовикам. «Они еще вернутся», — произнес он. «Все кончено», — сказал Хайме Миган, взяв ее за руку. «Мы свободны. Через час мы будем по ту сторону границы. Я отвезу тебя к своей тетке, Хайме». Она посмотрела ему в глаза. Какой-то человек, пробравшись сквозь толпу, подбежал к Миган. «Простите». Запыхавшись, проговорил он: «Вы сестра Миган?» «Да», — ответила она, повернувшись к нему. Он облегченно вздохнул. «Долго же я искал вас. Меня зовут Элан Такер. Мы можем с вами поговорить?» «Да, наедине. Простите, я сейчас уезжаю. Прошу вас, это очень важно. Я проделал путь от Нью-Йорка специально, чтобы разыскать вас». Она непонимающе смотрела на него. «Меня? Я не понимаю. Зачем?» «Я все вам объясню. Если вы дадите мне возможность...» Незнакомец взял ее за руку и, что-то возбужденно говоря, повел по улице. Обернувшись, она посмотрела туда, где ее ждал Хайме Миро. Разговор с Эланом Такером совершенно ошеломил Миган. «Женщина, интересы которой я представляю, хочет встретиться с вами». «Не понимаю, какая женщина? Что она хочет от меня?» «Я бы сам хотел это знать», — подумал Элан Такер. «Я не уполномочен обсуждать это. Она ждет вас в Нью-Йорке». Это было лишено всякого смысла. «Здесь должно быть какая-то ошибка. Вы уверены, что я сестра Миган? Тот самый человек, который вам нужен?» «Да, но ваше имя не Миган. Вас зовут Патриция». И внезапно ее словно осенило. После стольких лет ее мечты, казалось, сбывались. Она наконец-то узнает, кто она. Одна мысль об этом волновала и ужасала ее. «Когда я должна ехать?» У нее вдруг настолько пересохло в горле, что она едва могла говорить. «Я хочу, чтобы вы нашли ее и привезли как можно скорее. Прямо сейчас я позабочусь о вашем паспорте». Обернувшись, она увидела Хайме, стоявшего в ожидании возле гостиницы. «Извините, я сейчас». Словно в тумане, Миган вернулась к Хайме. Ей казалось, что все происходит во сне. «С тобой все в порядке?» — спросил Хайме. «Этот человек тебя чем-то обидел?» «Нет, он... нет!» — Хайме взял Миган за руку. «Я хочу, чтобы ты сейчас же пошла со мной. Мы должны быть вместе, Миган. Ваше имя не Миган, вас зовут Патриция. Она смотрела на мужественное, красивое лицо Хайме и думала: «Я хочу, чтобы мы были вместе, но придется подождать. Сначала я должна узнать, кто я. Хайме, я хочу быть с тобой, но прежде мне необходимо кое-что сделать». Он внимательно смотрел на нее. Его лицо выражало беспокойство. «Ты хочешь уехать?» «На некоторое время, но я вернусь». Он долго смотрел на нее, затем медленно кивнул. «Хорошо. Ты сможешь найти меня через Ларго Кортеса. Я вернусь к тебе, обещаю». Она говорила искренне, но это было до встречи с Элен Скотт.